Он растерянно посмотрел на меня, внезапно осознав положение. Больше о комсомоле никогда не вспоминал. 5 сентября — зловещая дата в жизни астраханских ссыльных. О том, что все ссыльные жены арестованы, рассказал мне пришедший с работы хозяин квартиры. Он сразу же предложил мне поискать другую комнату. Ему не очень-то хотелось, чтобы эти, как он выразился, НКВДшники, вторгались к нему в дом и производили обыск. Я была взволнована его страшным сообщением и тотчас же побежала к Нине Владимировне Убаревич, чтобы проверить, не ложные ли это слухи. Ее адрес был единственный, который я знала. Дверь открыл незнакомый молодой человек. Это оказался брат Нины Владимировны, Слава, приехавший в Астрахань, чтобы помочь сестре. Слухи подтвердились. Жена Убаревича была арестована. И действительно, кроме меня и ссыльных жен, оставалась на свободе только жена Якира. Слава с горечью рассказывал, что дочку Убаревича и 12-летнюю Мирочку не оставили ему, несмотря на настоятельную просьбу. Ее, как и остальных детей арестованных, отправили в астраханский детский приемник. В дальнейшем они находились в детском доме, кажется, где-то на Урале. Затем, когда подросли, были арестованы и они. После 5 сентября я ежедневно бывала у Якиров. Там собралась большая семья. К Саре Лазаревне из Свердловска приехала родная сестра Миля с двумя мальчиками-подростками. Ее муж, командующий Уральским военным округом Горькавый, был арестован в начале 1937 года и покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Он разбил голову о стенку камеры. Жена Горькавого не была ссыльной, но впоследствии и она оказалась в тюрьме. Из Одессы приехал и их отец, чудесный, добрый, умный скрипач Лазарь Ортенберг. Ему тогда было уже за 70. Когда нас отправляли этапом из Астрахани в лагерь, он нашел наш поезд и вагон. Мы увидели его в окно. Старик шел с трудом, опираясь на палку, и смотрел на нас скорбными глазами. Когда поезд тронулся, он бросил палку, сколько мог бежал за поездом, откуда только взялись силы, и, сняв шапку, несмотря на мороз, прощался с нами. Я сроднилась с этой семьей. Вместе было легче переживать наше великое горе. Сестры старались меня обнадежить. Обе убеждены были, что Николая Ивановича не расстреляют, рука не поднимется. Только мудрый и трезвомыслящий старик Ортенберг считал, что надо готовиться к худшему. В те дни я еще ближе узнала Петю Якира. Бесстрашный и неукротимый, прямолинейный и способный, эти черты мальчик унаследовал от отца. Будоражащие душу события на всю жизнь наложили печать на его неугомонную мятежную натуру. Возбужденный трагическим временем, Петя всю свою энергию стремился воплотить в действие, в добрые дела. Он ухитрился сохранить дорогие ему фотографии отца. Забрался на чердак под крышу дома, где они жили, и надежно спрятал эти фотографии. Постоянно он крутился возле тюрьмы, пытаясь сообщить арестованным матерям о детях. Петю всегда отгоняли от забора тюремного двора, где во время прогулки можно было видеть заключенных через щели в ограде. Он часами простаивал возле тюрьмы, и это было замечено тюремщиками. Однажды ему удалось проникнуть в жилой дом, расположенный напротив тюрьмы, и с разрешения жильцов пройти в одну из квартир. Расчет был точный. Расположение камеры, где сидели арестованные матери, Петя узнал заранее. Войдя в квартиру, он долго стоял у открытого окна, или, возможно, на балконе, точно не помню, с прикрепленным к груди листом бумаги, на котором было крупными буквами написано: «Мамы, не волнуйтесь, детям хорошо, они в астраханском детском приемнике». Козырек, или, как называли его еще, намордник, Деревянный щит на тюремном окне был не столь высок, и матери, увидевшие Петю, были взволнованы до слез и поражены его находчивостью.